Есть еще особый тип — симулянты. По всем данным, в его слабом состоянии повторная операция противопоказана, а он фертом по палате бродит, доказывает этим, будто на ногах свободно держится. А он не на ногах держится, а на одном волевом нерве. И еще скандалит. Угрюмо сказал: «У вас есть оправдание потерям, если бой успешный. А у нас хирургов нет. Для нас потери есть потери. В каком бы состоянии раненый ни прибыл, как бы самоутешительно ни утверждали, в данном случае медицина бессильна. Ведь под твоими руками умирает человек, а ты спасти не можешь. Единоборствуешь со смертью, а она над тобой, сволочь, вверх берет. А тебе сразу тут же нового кладут. Вот оно, наше поле боя. Стол. И ты за ним главнокомандующий. Сохранил жизнь, выиграл бой за человека. Не сохранил, потерпел поражение. Не кто-нибудь, ты лично. Вообще-то мы, медики, вам не одну дивизию в строй вернули. А вот просил для быстрейшей эвакуации из поля боя бронетранспортер. Отказали. Вы же получили трофейный. Так не от вас. Бывшие раненые сговорились, добыли, преподнесли. Особенно любезным оказался капитан Лебедев. Юрий Владимирович дальше слушал Селезнева невнимательно. Его взволновали слова, совпавшие с его собственными мыслями о том, что сейчас подвигом всего народа армия получает больше боевой техники, чем ее способна ныне изготовить Германия со всеми ею порабощенными странами. И техника эта превосходит технику противника по своим новым боевым качествам. Значит, народ, страна уже одержали свою победу героическим трудом. Качественно преобразилась и армия. Она полностью владеет стратегической инициативой, неотвратимо наступает, приближая конец войны. Но именно сейчас важно не только брать уроки из прошлого, опираться на нынешний достигнутый уровень военного искусства, но и учиться у будущего, ради того, чтобы никакие вновь возникшие вражеские силы не смогли стать снова угрозой для страны. Капитан Лебедев, анализируя документы, захваченные у немцев, докладывал командованию: «Оперативные замыслы противника вступают в противоречие с возможностями его тактики. Мы превосходим его в количестве огневых подвижных средств, так же, как и в воздухе. Смелое и решительное массирование сил и средств на направлениях главных ударов позволяет создавать в основных операциях на участках прорыва значительное превосходство над противником. По артиллерии в среднем в 6-7 раз, по танкам в 3-6 раз. Основное — быстрая концентрация сил на направлениях главных ударов, прорыв тактической обороны в высоких темпах, ввод в прорыв подвижных средств, стремительное развитие успеха в оперативной глубине». Щурясь и усмехаясь, Лебедев добавил: «Если в первый период немецкие военачальники объясняли незавершенность своих отдельных оперативных планов неожиданной для них стойкостью наших войск, то теперь, как следует из документов, они объясняют свои поражения тем, что замыслы наших полководцев полностью обеспечиваются соответствующими этим замыслам техническими боевыми средствами, которые превосходят по своим качествам соответствующие им боевые средства немецкой армии. Немцы пытались безуспешно производить у себя танки, подобные по своим качествам нашим Т-34. Подобные нашим лучшим артиллерийские системы, а также реактивные установки, подобные «Катюшам». Но, как вы знаете, получился не тот товар. Чуть улыбнувшись, Лебедев продолжал. По анализу немецких солдатских писем можно заключить, что танкобоязнь, которую мы когда-то сами испытывали и которую они сейчас испытывают, приобретает у них в ряде случаев панический характер. В немецкой армии чрезвычайно усилились репрессии, достигающие крайней степени жестокости. Казни военнослужащих через повешение, групповые расстрелы стали обычным явлением. Отступившие без приказа подразделения расстреливаются тут же при отходе на поле боя специальными командами пулеметчиков. Отсюда следует, что стойкость солдат противника приобретает особое упорство, упорство смертников. Прошу учесть также, что за неудачи некоторые немецкие полководцы уже были подвергнуты карательным мерам и весьма решительным. Отсюда понятно, почему и в безнадежных обстоятельствах они продолжают вести военные действия без пощады к своим войскам, как говорится, до последнего солдата. Поэтому только операциями на полное окружение расчлененных, раздробленных группировок мы можем избежать необходимости полного уничтожения живой силы противника. И в таком случае наше оперативное искусство служит не только победе, но и человечности, гуманизму, ибо мы сохраняем этим жизнь немецким солдатам, обреченным на смерть фашистскими полководцами. Для самого генерала Лядова эта мысль, что советское военное искусство зиждется не на том, чтобы только путем массового уничтожения противника достигать победы, а на том, чтобы разящими, дерзновенными на всю глубину ударами расчленять его войска на острова котлов, окружений, и в них, в этих котлах, дать возможность сохранить жизнь тем, кто хочет ее сохранить, эта мысль отвечала убеждению советского военачальника. Поэтому он полагал, что в нынешний период войны доблесть полководца не только в том, какие силы противника уничтожили его войска в бою, а и в том, какое оперативное значение для всего хода сражения имеет выигранный им бой, то есть насколько этот бой содействует стратегическому замыслу, решающему всеобщую победу. Поэтому на военных совещаниях он частенько недружелюбно, холодно и даже враждебно полемизировал с теми отдельными командирами, которые полагали, если их войска не вводятся в боевые действия на занимаемом ими участке фронта, то это равно недоверию к их боеготовности, недоверию командиру в его способности сокрушить противника. И если направление главного удара назначалось на соседнем участке, такие командиры считали себя обойденными не по заслугам, ибо до сих пор полагали, что сокрушить врага и уничтожить на занимаемых им оборонительных рубежах — главная доблесть. А вот войти в прорыв, ворваться на оперативное пространство, развивая успех, осуществляя сложнейшее взаимодействие всех родов войск, это будто бы только использование плодов победы тех, кто сокрушил оборону противника. Бой нынче обрел новые черты, и успех в нем достигался только объединенными усилиями всех родов войск. Поэтому мышление в пределах только моего полка, моей дивизии, Лядов считал признаком военной отсталости и допускал такое мышление только в рамках армейской гордости боевыми заслугами своей части. Он требовал от командиров пехотных подразделений глубоких знаний боевых тактических возможностей авиации, танков, самоходной и тяжелой артиллерии, всей той новой боевой, все более усовершенствованной техники, которая поступала в армию, усиливая ее ударную мощь. Командир соседней Слядовской дивизии, генерал-лейтенант Белогривов, солдат Первой мировой войны, участник гражданской, хорошо известный всем большим военачальникам и уважаемый ими не только за прежние заслуги, но и за те боевые успехи, которых достиг в первый период войны, сражался с превосходящим противником на важнейших стратегических направлениях, нанося невосполнимые потери врагу, срывая его оперативные планы героической стойкостью своей прославленной дивизии. Могучего телосложения, чуть тучноватый, с большим полным сизым лицом и широкой переносицей, с громоподобным гулким голосом и по-детски голубыми, чистыми, временами с хитрым прищуром глазами, когда простодушный, уступчивый, а когда бесстрашно, яростно, упрямо отстаивающий свое мнение даже перед самым высоким военачальником. Белогривов с равным по званию держался с неким высокомерием, самоуверенностью, главным образом потому, что за плечами у него был боевой опыт, которому могли позавидовать многие. На военных совещаниях он обычно был неуступчив, напорист, но понимал, чем больше у человека власти и чем выше занимаемое положение, тем опаснее для него самого даже мелкие слабости. Зная о своих слабостях, он умел побеждать их. Хотя Белогривов и был старше Лядова по званию, он с уважением и даже с завистью поглядывал на его золотую звезду героя и поэтому всегда выслушивал его с подчеркнутой внимательностью, отдавая должное высокой военной образованности Лядова и ценя, что Лядов уже сегодня озабочен тем, какой наша армия должна быть завтра, и с позиций этого будущего строго оценивает нынешние успехи. Все это нравилось Белогривову, который пережил не одну перестройку нашей армии в соответствии с возрастанием роли техники и военной науки, и хорошо знал, как пагубна для армии любая медлительность в таких перестройках. Все же он не мог иногда удержаться от того, чтобы не уколоть Лядова. Подвижные средства, маневренность, ехидно сощурившись, протяжная иголка, произносил Белогривов, тоже мне новации. А конная армия вам что? Вот где основы маневренности заложены. Прорубали фронт противника на всю глубину, выходили на оперативное пространство и кромсали так, аж перья летели. И охваты, и захваты сходу все было. И аэропланы тоже порхали, только бронирование на них было дешевое. Положит летчик себе под зад чугунную сковороду и порядок. Ёрничал Белогривов. Только вся разница в том, что вот я лично, не достигнув прапорщицкого звания, Белых генералов бил. А нынче вот мы с вами генералы, а как фашистских генералов бить, все задумываемся, лбы морщим, чешемся, философствуем. И когда Лядов, попадаясь в эту нарочитую ловушку Белогривого, начинал ему всерьез доказывать новые особенности современной войны, Белогривов вначале хитро, покорно слушал, кивая головой, благодарно басил: «Ну, спасибо, просветил, ну и силен». И вдруг, расхохотавшись, объявлял громогласно: «Вот, у генерала Лядова память! Что на первом курсе академии проходил, все запомнил!» И добавлял внушительно: «Между прочим, я, милок, две академии окончил, и одну с отличием уже в возрасте, так что благодарю за внимание!» То, что фронт готовится к одному из решающих сражений войны, знали и Лядов, и Белогривов. Но какая из двух дивизий будет избрана для нанесения удара на главном направлении, это для них было пока неведомо, хотя обе дивизии находились в полной боевой готовности и получили почти равное усиление. Если прежде оба генерала и Лядов, и Белогривов на военных совещаниях, обычно соперничая друг с другом, вступали между собой в острую полемику с переменным успехом для обоих, то ныне в этой острой ситуации их соперничество обрело характер чрезвычайной почтительности друг к другу. И даже когда открывалась возможность кому-нибудь из них показать свое превосходство, они избегали этого, руководствуясь чисто этическими побуждениями. И все понимали причину этого перемирия, столь тяготившего обоих генералов. Командующий армией зачастил в обе дивизии, приглашал к себе их командиров и вместе, и порознь. Но оба комдива заняли жесткую оборону и уклонялись от того, чтобы доказывать, что именно его дивизии следует поручить нанесение удара на главном направлении. В обеих дивизиях командующий армией видел напряженную работу для решения этой задачи. Но отдать предпочтение какой-либо из них было преждевременно. Можно бы, конечно, предположить, что командарм нарочно держал в неведении комдивов для того, чтобы они еще ревностнее вели подготовку к наступательным боям, соревнуясь в праве нанести удар на главном направлении. Отчасти это было так, но только отчасти, потому что командующий армией сам еще не пришел к окончательному решению, с какого плацдарма главный удар следует нанести. По разведданным, противостоящей дивизии Белогривого противник имел глубоко эшелонированные, многополосные, отлично инженерно оборудованные позиции с большой плотностью огневых средств, а также располагал значительными танковыми и механизированными силами. Немецкие части, противостоящие дивизии Лядова, были защищены водным рубежом, не широкой, но довольно глубокой речушкой-протокой. На возвышенностях имелись сильные оборонительные узлы, система дотов и дзотов. Кроме того, через участок обороны противника проходила железная дорога, имелся бронепоезд, а также железнодорожный состав с открытыми платформами, на которых были установлены дальнобойные орудия. На охране железнодорожной станции находилась зенитная часть, которая могла обратить свой огонь и против танков. Дивизия была эсэсовской, значит, усилена огневыми средствами, из которых не все были выявлены. Наша инженерная разведка обнаружила танкодоступную полосу прочного грунта, по которой можно было достичь водного рубежа. Но для того, чтобы форсировать его, следовало заблаговременно построить переправу, что под огнем противника сделать было чрезвычайно трудно и грозило также большими потерями, если не попытаться одолеть речушку где-то вброд. Как дивизионные штабы, так и штаб армии разработали план прорыва, но командарм, одобрив его в целом, воздержался утвердить приказом. Он принял решение сначала провести разведку боем. Артиллерийские бригады приданных средств усиления, танковые соединения пробирались в выжидательные районы с осторожной медлительностью ползущей черной лавины во мраке ночи. Небо над ними сторожили от неприятельских самолетов-разведчиков наши ночники-истребители. Днем движение замирало, и только непогашенно над пустынными грунтовыми дорогами дымилась пыль, поднятая колесами, гусеницами армады машин, тягачей, танков. Чтобы заглушить этот мощный, как гул океанского прибоя, рокот машин, на передовых вели артиллерийский, пулеметный и минометный огонь по противнику, и солдаты досадовали на своих командиров, не ведая, чем вызван этот никчемный приказ тратить боеприпасы, не переходя в атаку. Весь район передвижения строжайше охранялся органами армейской контрразведки. Достаточно проникнуть сюда хотя бы одному вражескому лазутчику, и все гигантские напряженные усилия сохранить военную тайну накопления сил на определенном плацдарме будут раскрыты врагом. Некоторые армейцы весьма раздраженно реагировали на слоняющихся, по их выражению, без дела патрульных, вежливо осведомляющихся, кто, куда, зачем, которые при свете электрического фонаря со стеклом, залепленным черной бумагой, с проколотым небольшим отверстием для узкого светового луча, тщательно изучали документы и, откозыряв, внезапно исчезали так же, как внезапно появлялись. Но эти люди берегли то, что становилось решающим в бою — внезапность. И немало их, расположившись в различных точках района с наушниками на головах, выслеживало эфир, карауля чуждые позывные вражеской рации, чтобы запеленговать ее, если немецкий радист заброшен сюда, и уничтожить его. Войска, входящие в прорыв, нуждались не только в неиссякаемом снабжении боеприпасами, горючим, оружейно-механоремонтной обслугой, как говорится, боепитанием, но и просто питанием, равным тому, чтобы накормить разум населения областного города в условиях весьма своеобразных для кулинарии, под огнем в бою, когда повреждены источники водоснабжения, а существующие естественные надо еще предварительно подвергнуть химическому анализу на зараженность и отравление. Так что кроме снабжения горючим и смазочным, надо заботиться о снабжении питьевой водой, водой, пригодной для приготовления пищи и даже умывания. В прорыв вводятся подразделения медицинской службы для развертывания их должен быть осуществлен четкий график наступательных действий войск, план расположения санбатов. Надо обеспечить их безопасность, доставку всевозможным транспортом тяжело раненых после первичной обработки в тыловые госпитали. Словом, существовало еще множество армейских служб, действия и работа которых входили как неотъемлемое слагаемое в планирование армейской боевой наступательной операции, соучаствуя в ее успехе как единое целое. Армейский боевой приказ подобен научной лаконичной формуле, в которой сведено к единству величайшее множество факторов, тщательно, долговременно изучаемых, анализируемых, противоречивых, устоявшихся и рожденных новациями, еще не испытанными, и все это надо сложить в единый, безотказно действующий боевой механизм, целенаправленный к решению поставленной задачи. Но поскольку бой — это обоюдное столкновение двух мощных сил, в ходе его возможно всякое. Как бы ни было все тщательно предусмотрено, спланировано, в самом ходе боя может случиться нечто такое, что потребует новых решений. И они, эти новые решения, предусмотрительно и дальновидно должны в творческом мышлении командира складываться заранее. Командир должен предусмотреть всевозможные варианты, которые могут возникнуть, и которые выгодно будет навязать противнику в бесконечно изменчивых ситуациях самого хода боя. И в этом тоже заключается полководческое искусство. Вся эта безмерная нагрузка расчетов, соображений из огромного разнообразия